Прикусив губу, Рендидли добавил к навыку души навык прикосновения запредельного и четырехцветное владение. Первый добавил из-за любопытства, как он может повлиять на его мир, а второй навык дал в качестве возврата долга, ведь этот навык Рендидли получил именно из-за наличия у себя такого навыка души. Поэтому если он вернет его, то никак не навредит своему миру. Прикосновение запредельного спустился в его навык души и разделился на несколько больших сгустков, что погрузились в землю в определенных местах и создали залежи странного минерала. Рендидли подозревал, что этот минерал имеет те же свойства, что и создавший его навык. Такой твердый минерал будет высоко цениться. Когда спригиты отыщут его, то будут рвать и метать, лишь бы заполучить себе как можно большее количество этого минерала. Рендидли почесал затылок. Вероятно, это было не самой лучшей идеей. Он только что дал еще один повод для войны. В то же время другой навык разделился на четыре больших сгустка, что упали на населенные пункты, погружаясь в четырех существ, наделив их особыми возможностями. Эти сгустки получило существо каждое из четырех рас, кроме спригитов. Последний сгусток благословения получил монстр-младенец, что спал в небольшой детской кроватке. Этот монстр напоминал некую разновидность утки. Когда энергия вошла в его тело, его крылья затрепетали. Вздохнув, Рендидли оторвался от мира навыка души. Ему интересно наблюдать, как меняется навык души. А поскольку он собрал уже довольно много влияния Создателя, то мог бы как-то повлиять на мир. Вот только сейчас не время отвлекаться на него. Когда Рендидли вложил оставшиеся в путь, перед ним появилось уведомление, от которого он нахмурился. «Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение очищающего дождя, плюс 7 мудрость, плюс 10 единиц свободных характеристик. Вы получили навык Дитя Дождя, необычный, уродин, Дитя Дождя. Во время дождя вы получите небольшие бонусы к восприятию и скрытности. Ловкость немного увеличена. Этот эффект увеличивается с ростом уровня навыка». Рендидли постучал по подбородку. «Пускай бонус небольшой, но в дождливое время он хорошо поможет ему. Проблема заключалась в том, что бонусы от благословения уменьшились, хотя Рендидли и получил за него навык. Такой непонятный обмен не имел никакого смысла для Рендидли. Почему после получения класса он стал получать навыки от навыка души? А ведь теперь у него стоит ограничение на количество новых навыков. И только что Дитя Дождя заняло один из тех 10 навыков». Вздохнув, Рендидли покачал головой. Времени осталось совсем немного. В темноте вспыхнули изумрудным его глаза. Перед отправлением в рейд подземелье наступило время проверить, каковы его новые навыки. Глава 409. С приближением к рейд-подземелью все отчетливее ощущалось в воздухе некоторое напряжение, от которого по телу пробегал легкий холодок. Рендидли подумал, что все члены его группы хорошо понимают, почему они здесь, и что случится, если они потерпят неудачу. По крайней мере, в теории, все люди, за исключением него, хотя бы раз испытывали на себе последствия той боли от эфирного голодания, и поэтому знали, что ждет всю зону в худшем случае. Рендидли никак не мог перестать думать о том ребенке из Даннитауна, который стал первой жертвой истощения эфира во всей зоне. Возглавляя группу, Рендидли направлялся к рейд-подземелью. От движений звенел его костяной плащ, однако звук был несколько приглушен кожаной броней под ним. Поначалу двигаться в нем было трудно, но после постоянного ношения на протяжении нескольких дней Рендидли начал к нему привыкать и к этому моменту двигался совершенно свободно. С новым копьем была та же ситуация. Рендидли полагал, что полностью овладел им, хоть и не проверял его в бою. Позади него шла Алана Сроуз. На Алане был до блеска отполированный кольчатопластинчатый доспех. Последнюю часть пути она провела, проверяя, как одержимое, его состояние. В отличие от нее Роуз не носила никакой брони, лишь не сковывающее движение платье, из-под которого выглядывали длинные сапоги. Она держала в руках свой блокнот и иногда открывала его, чтобы оставить небольшие заметки. За ними шли Птолемей и Кларисса, которые о чем-то тихо между собой разговаривали. Обтягивающая одежда на груди и свободные штаны делали Птолемея удивительно похожим на мастера боевых искусств. Кларисса была одета, как классическая ведьма, изогнутая шляпа и черный плащ. Рендидли счел забавным, что она так сильно была предана образу своего класса, погодной ведьме. Но затем вспомнил, в какую роль все время вживался Эйс, и его настроение испортилось. За этими двумя следовал Энни и угрюмый Люцифер. Среди всей группы именно он беспокоил Рендидли больше всего. Люцифер был высоким и худощавым, а его оружием был огромный меч, что своими размерами напоминал тесак. К тому же его беспорядочные ярко-рыжие волосы, свисающие с головы минимум на метр, делали его похожим на злодея из аниме. Пепе. Комментаторы в книге на английском пишут, что Люцифер похож на Ичига с аниме Блич. У него тоже оранжевые волосы и меч большой. Хотя, готовясь к походу, Рендидли узнал кое-что о том, как сражается Люцифер, но он еще не видел его в настоящем сражении. Поэтому Рендидли не ослаблял свою бдительность, пока он не узнает, какие уловки может использовать Люцифер. Конечно, большая часть группы была из Даннитауна, и Рендидли безоговорочно доверял им. К тому же, этот поход был на благо зоны, поэтому Рендидли сомневался, что кто-нибудь из его группы окажется настолько глуп, что попытается его атаковать, пока угроза рейд подземелья не устранена. Однако главным сдерживающим фактором для них, как думал Рендидли, была его собственная сила. Но ему все равно стоит быть осторожным. За Люцифером двигался Эйс. Рядом с ним шла Хризантема. Эйс сменил свой кожаный жилет на кожаную броню, поверх которой надел кольчугу. Это сделало его более похожим на человека, пережившего приход системы. Хризантема казалась просто большим и скучающим медведем. Глядя на Хризантему, Рендидли чувствовал приступ сожаления. Он хотел знать, как дела у него, хотя он все время чувствовал, что с ней все было в порядке. Она просто была без сознания. Группу замыкала Тия с Дрейком, которые перебрасывались друг с другом короткими репликами на повышенных тонах. Когда Рендидли закончил свою утреннюю тренировку и вернулся к группе, то с удивлением обнаружил, что эти двое уже не спали и спарринговались друг с другом. К тому же, их сила оказалась на примерно одинаковом уровне. Ну, по крайней мере, до вмешательства Хризантемы. Рендидли не был уверен, впечатлен ли он Дрейком или же разочарован решением Тей касательно использования Камня Судьбы для улучшения своего навыка. Казалось, это не сделало ее заметно сильнее. Когда они добрались до рейд подземелья, Рендидли потянулся вперед и почувствовал наложенные им швы на дырах, когда он атаковал эфир создающегося подземелья. Его навыки взаимодействия эфиром значительно улучшились с момента его прошлой попытки, поэтому на этот раз он полностью сшил эфир рейд подземелья, приложив все усилия, чтобы его форма соответствовала изначальной. Для кого-то вроде него, обладающего навыком обнаружения эфира, это было несложно. Зато теперь никто случайно не войдет в разрыв в эфире и не получит лишних ранений или потерянную конечность. Закончив с этим, Рендидли провел группу дальше. Пройдя через ворота, они оказались в небольшом холле подземелья. В воздухе посреди комнаты висела массивная черная дыра. Она поглощала весь свет, отчего казалось, что за ней открывается бездна. Вокруг дыры Рендидли различил множество дрожащих нитей эфира. К счастью, это место не выглядело поврежденным, иначе у них бы начались проблемы. Без долгих вступлений Рендидли разослал всем приглашение в свою группу. Когда все в нее вступили, Рендидли протянул руку и коснулся края дыры. Внимание! Вы собираетесь войти в рейд подземелье. Рейд подземелье может проходить лишь одна группа за раз. Если вы не пройдете рейд подземелье за отведенное время, то умрете. Вы не можете покинуть рейд подземелье, не пройдя его. Внимание! Ваш уровень ниже 10-го. Вам рекомендуется отказаться от похода в рейд подземелье до достижения 10-го уровня. Желаете продолжить? Да нет. Рендидли воздержался от желания хлопнуть по своему лбу ладонью и выбрал «да». Он сразу же почувствовал такую знакомую легкую тошноту. То же самое он испытывал, когда телепортировался в мир Шала. Через секунду ощущение прошло. Рендидли моргнул и прокашлялся. Люди вокруг него пошатнулись, и их лица немного позеленели. Обычно вход в подземелье не сопровождался таким резким переходом, и это застало их врасплох. К облегчению Рендидли, вся группа из 10 людей была здесь. А если учитывать их Хризантему, то их и вовсе было 11. Вспомнив Нева, Рендидли почувствовал ком в горле. Он не сомневался, что ее присутствие здесь было бы для группы большим подарком. «Хватить ныть», – прошептала ему Лукреция, нарушив долгое молчание с тех пор, как он получил класс. «Разве ты не знаешь, что она понемногу приходит в себя и становится сильнее? Ты вообще видел эфирную конструкцию вокруг нее? Крутая штука. Уровень ее сложности близок к некоторым конструкциям, оставленных созданием, и намного выше всего, что мы делали раньше. Она – настоящий гений». Рендидли было нечего сказать в ответ, но он согласился с оценкой Лукреции. Эфирная конструкция, появившаяся рядом с Невза, уровень ее сложности был действительно пугающим. Поскольку эта конструкция невероятно сложна, это вселяло в него надежду. Нива, несомненно, придет в себя, но у них просто не осталось времени дожидаться этого момента. Группа переместилась в просторное помещение, что по виду некогда было залом какого-то большого замка или храма. Над их головами возвышались огромные колонны, сравнимые по высоте с небоскребами. Между ними была дорожка, ведущая вдаль. Почти в полукилометре впереди виднелась дверь. На колоннах было множество узоров, но это лишь еще сильнее подчеркивало ошеломляющие размеры здания, в котором они оказались. Из щелей в потолке пробивались лучи такого света, что возможен или на рассвете, или на закате. Как вдруг внимание Рендидли и всех остальных привлек звук. Посмотрев в его направлении, Рендидли увидел несколько больших черных котов, спускающихся вниз по колоннам, что рычали на нарушителей. Когда коты приблизились, стала видна их черная кожа без шерсти и светящиеся зеленые глаза. Позади себя они оставляли кровавые следы лап. Надпись над их головами показывала, что они 47 уровня. Вскоре 7 монстров подобрались ближе и начали неторопливо обходить по кругу их группу. «Лучше сразитесь с ними сейчас, пока не подоспели их друзья», — сказала Роуз, посмотрев на огромные колонны. Проследив за ее взглядом, Рендидли подумал, что эти коты живут где-то под потолком, куда колонны уходят, скрываясь во тьме. Они использовали навык зов рода, так что давайте поторопимся. Алана и Люцифер, не хотите попробовать первыми? Эйсетия, прикрывайте их. Алана взяла копье в руки и двинулась вперед. Люцифер вытащил свое оружие и побежал за Аланой на свою позицию. Хотя Эйсей усмехнулся, он все же без раздумий подчинился приказу Роуз и двинулся вперед, по пути надев шлем. Рендидли невольно улыбнулся, когда позади их группы спустился на землю еще десяток котов, что начали приближаться к ним. Глаза Роуз расширились, но прежде чем она успела отдать приказ, молнии Клариссы поразили двух монстров, отчего их отбросило назад, и они взревели. Когда другой кот поднял голову, то тут же рухнул на землю со стрелой в голове, что пронзило ее насквозь. Когда первый монстр умер, все остальные сразу же сорвались с места и побежали к группе Рендидли. Глаза Рендидли загорелись изумрудным светом, а его улыбка стала шире. «Суровые твари», — подметила Кларисса и цокнула, наблюдая, как пораженные ее молнией монстры поднимаются на ноги. «Но это хороший опыт. Я успела получить уровень в ударе молнии. Тея, возвращайся и поддержи нас», — приказала Роуз, повернувшись и со спокойным лицом взглянув на новоприбывших. «Потяните семерых втроем?» Никто из троицы не ответил. Они были слишком сконцентрированы на приближающихся монстрах. Несколько тайных сфер Птолемея устремились вперед, отвлекая внимание котов, что позволило Алане с Люцифером приблизиться к ним прежде, чем их окружат. Если эти монстры желают сражения, то они его получат. Глава 410. Рендидли двинул рукой, и половину котов перед ним пронзило десятками корней, что поразили суставы и жизненно важные органы. Однако некоторые корни отскочили от упругих тел монстров. И хотя эффективность его атаки едва достигла половины ожидаемого, выжившие коты получили достаточно урона, чтобы это ограничило их подвижность. После этих заклинаний коты наконец-то осознали, с какой угрозой столкнулись, и выжившие твари со всех ног помчались к группе людей. Стрелы не ранили одного и убили другого монстра, в то время как Рендидли вывел из строя еще двоих с помощью опаляющих снарядов. Пока они не подобрались слишком близко, Кларисса замедлила их движение ледяной магией, после чего ударила цепной молнией, значительно снизив их здоровье. Затем выскочила Хризантема и отбросила шокированных котов к ногам Теи, которая добивала их, раскалывая черепа своим молотом. Удовлетворенный результатом их совместных усилий, Рендидли обернулся, чтобы узнать, как идут дела с теми 7 монстрами. Люцифер использовал странный стиль боя. Полагаясь на вес его огромного оружия, он атаковал размашистыми ударами перед собой. И хотя благодаря этому открывалось множество брешей в его защите, урон от его ударов был нешуточным. А судя по лежащим на полу половинкам тела одного кота и загнанного в угол второго, дыры в его стойке были не такими уж и критичными, как могло показаться со стороны. Рендидли был полностью уверен в том, что в бою с Люцифером у него будет преимущество, однако он все же не хотел ощутить на себе его чудовищные атаки. Вероятно, своей атакой он мог бы без особого труда разрезать пополам легковой автомобиль. К сожалению, коты оказались более сложным противником, чем машина. Ощутив его подавляющую силу и скорость, Они сменили тактику и начали атаковать его с двух сторон. Люцифер сразу же изменил стиль боя и больше не пытался их атаковать своим оружием. Однако, это атаки с атрибутом ветра, нахмурившись, пробормотала Роуз, посматривая в свой блокнот. Один кот лишился лапы, хотя ему и удалось уклониться от лезвия меча Люцифера. Огромная трещина на полу свидетельствовала о силе его удара. Когда Рендидли прищурился, то понял, что такая атака ветром подействовала лишь на расстоянии в длину самого меча, отсчитывая от него. Однако если противник не ожидает такой атаки, что поразит его на расстоянии в две длины меча от Люцифера. Спокойно разобравшись с двумя котами, Алана двинулась на подмогу Люциферу. Вместе они без проблем добили остальных, в то время как Айс стоял в сторонке со скучающим видом. Битва с котами закончилась очень быстро, но Рендидли был раздражен. Проверив шкалу опыта, он обнаружил, что до следующего уровня он набрал лишь 90%. Он так долго ждал, чтобы начать набирать уровни, а теперь его ожидала ужасно медленная прокачка. Даже с учетом такого высокого уровня монстров, количество полученного от них опыта было просто смехотворным. Может, опыт высчитывался лишь на основе убитых врагов, так почему тогда? Нет, прошептала Лукреция. Это зависит от твоего уровня относительно группы. Изначально, весь опыт получает группа, а уже от нее ты получаешь долю, величина которой зависит от твоего уровня в группе. А раз ты все еще первого уровня, то и получаешь лишь около 1/400 всего опыта. Такой механизм сдерживает высокоуровневых людей от регулярной прокачки низкоуровневых через группу. К тому же, как-то они слабоваты для монстров 47 уровня, сказала Айс с кислым лицом, подойдя к одному из трупов. Кларисса кивнула. Зато с них идет довольно хороший опыт, и убивать их несложно, подметила Алана, протирая свое копье от крови. Люцифер хмыкнул. Рендидли покачал головой. Проблема заключалась в том, что когда он попытался покинуть группу, то получил уведомление о том, что сделать это в рейд подземелья невозможно. Из-за этого теперь он был вынужден довольствоваться теми крохами опыта, которые ему перепадали. Лучше не бывает. Это заставило его пожалеть о том, что перед походом в подземелье он хоть немного не поохотился на монстров. Несколько человек начали обходить поле битвы, осматривая трупы в поисках чего-нибудь, что стоит собрать. Рендидли обратился к Роуз и спросил, что дальше. Я впервые в подземелье. Я имею в виду нормальные подземелья. Чем теперь займемся? Все немного осмотрятся, ответила Роуз и пожала плечами. Обычно есть лишь один путь вперед, но поскольку это подземелье немного особое, где-то посреди этого огромного помещения вероятно есть подсказка. Тут написано, что для зачистки подземелья нам нужен ключ смерти, прервала ее Энни. Большая часть группы посмотрела в ее сторону. Она стояла у полуразрушенного серебряного алтаря, что находился в центральной части этого огромного зала. Подойдя ближе, они заметили большое отверстие, похожее на прорезь для ключа. Задумчиво почесав щеку, Энни потянулась и коснулась алтаря. В следующий миг перед ними появилось уведомление. Добро пожаловать в рейд подземелья зоны 33. Рекорд зачистки. Нет, рейд подземелья будет считаться зачищенным, когда вы принесете ключ смерти к падшему алтарю. Тогда откроются врата жизни, которые перенесут вас в ваш мир. За установление нового рекорда зачистки вы получите дополнительную награду. Как информативно, не удержалась Энни. Отвернувшись, она посмотрела на гигантские колонны вокруг них. Рендидли вздохнул. Конечно, он разделял ее сомнения относительно их цели. Хорошо, хоть перед ними стояла четкая цель, но с другой стороны он бы не отказался получить хотя бы намек, как ее достичь. Затем он подумал, что за установление нового рекорда они получат награду. Это звучало очень интересно. Но когда он задумался, какое время считается рекордным, Рендидли резко обернулся. У нас гости. Несколько групп котов спускалось с верхних уровней. Примерно 3 группы по 20 котов. А потом еще десяток спрыгнул прямо туда, где стояли Роуз, Птолемей и Кларисса, не успевшие занять свои позиции. К счастью, возле них стоял Рендидли. Господство над растениями, прошептал он, и его глаза загорелись ядовито-зеленым цветом. Из-под земли вырвались лозы с шипами и острые корни, что пронзили уязвимые места котов прежде, чем те успели крепко встать на ноги и среагировать. К тому же этой атакой Рендидли отбросил чересчур шустрых монстров, что подобрались слишком близко к магам. После чего Рендидли вырастил несколько стен шипов, чем отделил котов от своей группы, выиграв для них время на перегруппировку. Получается, нам придется сражаться против толпы монстров», сделав вслух крайне очевидный вывод Эйс. Потом он отбросил кулаком подбежавшего к нему кота, отчего тот сбил другого монстра, и добавил: «Идеальная разминка». По правде, их группа без проблем разбиралась с котами. По крайней мере, Алана, Люцифер, Эйс, Тея, Хризантема и даже Дрейк. У Птолемея были кое-какие базовые навыки рукопашного боя, но атаки котов были столь быстрые и остры, что порвали дорогую броню Даннитауна уже за несколько ударов. Поэтому ему было нежелательно вступать в бой. На фоне бушующей битвы вокруг нее, Роуз казалась бесполезной. А что касалось Клариссы, перед отбытием группы, миссис Гамильтон предупредила Рендидли, что Кларисса имеет одну дурную привычку. Когда ей угрожает опасность, она совсем забывает о своих товарищах и использует заклинания с уроном по площади, вроде ледяной звезды или цепной молнии. Получить урон от союзников, особенно магический урон, в план Рендидли не входило. Рендидли не видел Лишенни. Сколько ни смотрел, он не смог найти ее. Однако когда он увидел пронзающие воздух смертоносные для котов стрелы, то осознал, что у нее все хорошо. Значит, пришло время поэкспериментировать. Призыв защитников рощи. Сила. Казалось, что даже бойцы на передовой внезапно замедлились, когда из груди Рендидли вырвался глухой звук, похожий глубокий вой древнего рога из слоновой кости. Коты же вообще остановились, сбитые с толку, благодаря чему группа успела перестроиться, приняв более плотное построение, чтобы защитить магов. Затем прямо за Рендидли загрохотала земля, и из нее вырвалась зеленая рука. Спустя нескольких секунд борьбы, рука сумела пробить путь для огромного темно-зеленого предплечья с несколькими маленькими листочками, растущими прямо из шерсти существа. В метре от руки показалась другая такая же рука, а затем и третья. В этот момент монстры поняли, что новоприбывшие тоже были их врагами и возобновили нападение. Но прежде чем они успели приблизиться к бойцам, заклинатели начали делать свою работу. Цепная молния. Взрывная вспышка. Цепная молния. Рендидли сделал мысленную пометку никогда не стоять рядом со взрывной вспышкой, которая сначала оказалась обычной световой гранатой с примесью электричества, через место поражения которой спокойно могла пройти Кларисса. Приостановив атаку, Кларисса выпила зелье маны. «Тайная сфера!» — выкрикнул Птолемей, и Рендидли поддержал его парой опаляющих снарядов. Однако затем он услышал позади себя сердитый рык и повернулся, чтобы посмотреть на его источник. Позади него стояли три невероятно мускулистые обезьяны. Они были около метра в высоту и столько же в ширину. Их квадратные тела выглядели забавно, особенно когда они начали бить себя в грудь, указывая на котов. Затем троица увидела Рендидли, и их глаза сразу же загорелись. Обезьяна в центре, которая, как предположил Рендидли, была их лидером, вышла вперед и понюхала задницу Рендидли. Покачав головой, Рендидли отвернулся. Спаси его бог от таких чудаковатых питомцев. Он искренне надеялся, что размер обезьян был связан с низким уровнем его навыка, ведь иначе. Затем он отдал им приказ, и квадратные горы мускулов бросились вперед, визжа от ярости. Глава 411. Поздравляем, вы достигли второго уровня. Плюс 5 единиц на живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль, плюс 3 единицы свободных характеристик. Плюс 1 единица магических характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 20 здоровья, плюс 24 мана, плюс 23 запас сил, плюс 1 регенерации здоровья и плюс 1-5 регенерация запаса сил, плюс 20 влияние создателя. Поздравляем, вы достигли третьего уровня. Плюс 5 единиц на живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль. Плюс 3 единицы свободных характеристик, плюс 1 единица магических характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 20 здоровья, плюс 24 мана, плюс 23 запас сил, плюс 1 регенерации здоровья и плюс 1-5 регенерация запаса сил, плюс 20 влияние создателя. Удачи, Рендидли, благодаря получению второго уровня. Он получил вдвое больше опыта от смерти котов, что гораздо быстрее позволило ему получить третий уровень к концу сражения. И после всего этого он получил впечатляющее количество характеристик. Он больше не задавался вопросом, почему многие так стремились получить класс. Ведь именно так можно было получить скачок в силе от полученных характеристик. На этом уведомления за сражение не закончились. После призыва характеристика сила защитников рощи немного увеличилась. Сила удара увеличилась. Здоровье немного увеличилось. Они выучили навык «Универсальная борьба». Этот навык повысился до 20 уровня. Гориллоподобные существа выглядели глупыми, но они проходили насквозь толпу монстров, словно металлическая груша для сноса зданий, уничтожая по пути всех, кого могли дотянуться. Пускай они были ниже людей, но их рост был примерно таким же, как и у котов на лапах. Такая высота была идеальной, чтобы сражаться против текущих противников. Именно они были главной силой, что помогла выстоять группе людей. По примерным подсчетам, за время сражения было убито чуть больше 200 монстров, прежде чем те насторожились и отступили. Скорее всего, им скоро предстоит сражение с боссом, но сейчас Рэндидли больше радовался тому, что смог получить новый уровень. Скорое сражение мало волновало его. Возможно, следующее сражение даст им подсказку, как заполучить ключ смерти. Вот только это маловероятно, хоть такого хотелось бы всем. Под руководством Роуз группа двинулась вперед в более удобном для этого построении, что было готово к неожиданной атаке. Но их ожидания не сбылись, никто не атаковал. Поэтому группа просто осмотрела весь громадный собор. Чтобы достичь передних дверей, им понадобилось больше часа. А если точнее, они достигли не дверей, а дверного прохода. Сами двери давно сломались и валялись обломками возле стен, впуская в храм свежий воздух. Выйдя наружу, Рэндидли осмотрелся по сторонам. Собор располагался на небольшом холме, возле которого были такие же холмы, что были немного меньше холма с храмом. За несколько километров от группы людей между холмов протекала река, что скрывалась за горизонтом. Была ночь, но в небе Рэндидли увидел местами небольшие разрывы, что остались от времени, когда раньше он атаковал рейд подземелья. Поморщившись, Рэндидли отвернулся от неба и решил осмотреть все, что находилось в округе до самого горизонта. Он развернулся и, подскочив, взобрался на крышу собора, чтобы получить лучший вид. Полностью взобраться на крышу оказалось немного сложно, так как на подъем на такую громадину ушло много времени. Но уже скоро Рэндидли сидел на самом верху крыши и внимательно осматривал все. На горизонте он увидел три странные очертания, что были неплохой подсказкой для Рэндидли. Вероятно, им нужно идти именно туда. С этого места те очертания казались очень странными и кривыми строениями. Их вид можно было сравнить с ульем, который кто-то проткнул копьем, а потом вонзил копье в землю другой стороной, что улей остался над землей. Такую чудовищную форму не могли создать люди, в чем Рэндидли был уверен. Одно строение казалось довольно близко к его группе, и Рэндидли запомнил направление к нему. Цокнув, Рэндидли начал долгий спуск к такой далекой земле. Дрейк медленно попивал тарелку с супом, которую ему дали, и осматривал круг камней, который окружал их привал. Он задумчиво сидел спиной к костру, но не расслаблялся. Такое положение позволяло ему не слепнуть от костра и выиграть несколько драгоценных секунд, если на них нападет какой-то монстр. За сражение с котами он получил 2 уровня и был близок к получению еще одного, что очень радовало его. За то же сражение он получил с 10 уровней в разных навыках, ведь ему приходилось отбивать нескончаемый поток монстров, что пытались взять в клещи их группу и полностью истребить. Но Дрейк не позволял своему сознанию зацикливаться на радостных мыслях, ведь сейчас перед ним стояли более важные вопросы. Он начал размышлять о своих спутниках в группе. Первоочередной целью был Гастхаунд, но Дрейк приглядывался и к другим, получше узнавая их стили сражения и особенные навыки на случай, если им придется когда-то сражаться против друг друга. Но вопреки ожиданиям Дрейка, Гастхаунд вел себя довольно пассивно, позволив другим сражаться на переднем фронте. За все сражение он лишь оказывал поддержку своими корнями и теми странными обезьянами. От воспоминания о тех существах Дрейк вздрогнул и зачерпнул еще одну ложку супа. Призванные Гастхаундом создания попросту разрывали котов на куски. Пускай у них была невысокая скорость и неумелые движения, но стоило им поймать врага. Когда он тогда смотрел на Гастхаунда, то не видел каких-либо признаков того, что он с трудом управляет обезьянами. Такое возможно лишь с очень высоким контролем, что, скорее всего, приближался к 200 единицам. Хоть существа могли быть и независимыми от него, в каждом варианте были свои плюсы и минусы. Но главным минусом для Дрейка было то, что при попытке сражения с Гастхаундом придется иметь дело с не только ним одним, а еще и с его существами. А ведь он даже не раскрыл свою настоящую силу. Дрейк наконец-то осознал, Почему Коперникус так настойчиво подталкивал Сидни к дружбе с таким могущественным человеком? Конечно, Сидни и сама не настолько глупа, чтобы начинать полномасштабную войну или что-то вроде этого. Однако были и другие в той или иной мере агрессивные способы противостояния Даннитауну, что постоянно увеличивал свою долю на устанавливающемся рынке бронезоны. В текущее время Сидни ничего не предпринимала. Вероятно, именно Гастхаунд был причиной такого ее поведения. Дрейк вздохнул, храня глубоко в себе зарождающуюся неприязнь. Сейчас нет смысла для таких эмоций, ведь он профессионал. Но такая возможность изучить вблизи самых могущественных людей могла выпасть лишь раз в жизни. Он не упустит эту возможность. Птолемея и Клариссу Дрейк пометил первоочередными целями. Ему осталось только узнать, обладают ли они какими-то могущественными добивающими навыками. Но если судить с точки зрения разрушительной силы магов, в Восточном крае никто не мог сравниться с ними. Коперникус специализировался на проклятиях, что были полезными в бою, но не такими сильными, как поражение противников Молнии и Клариссы. Те в некоторой мере заинтриговала Дрейка, ведь иногда в сражении с ней он ощущал страх, но в другое время она могла быть очень неповоротливой и неуклюжей. Он мог сделать вывод, что недавно она пережила скачок в силе, и ее тело с сознанием еще не успело приспособиться к этим изменениям. Но как только она отработает свои движения, еще одной проблемой был ее медведь, в управлении которым Тия обладала невероятными навыками. Люцифер был вне всяких сомнений сильным противником, но каким-то скучным. То же самое Дрейк подумал и об Эйсе. Но Дрейк не мог не заметить, что в том сражении они не показали всю свою силу. Они обладали и другими способностями, раскрыть которые еще только предстоит ему. Так что сейчас Дрейк решил просто ждать подходящей возможности для этого. Алана была именно той, кем ее знали. Лидер первого отряда Даннитауна. С точки зрения боевой силы, использования навыков или времени она была почти безупречной. Казалось, она сражалась вдвое лучше любого другого бойца на передовой в этой группе. Но Дрейку думалось, что частично причиной этому было то, что в том сражении остальные мало заботились о своей защите, предпочтя положить все свои способности для атаки монстров. Против противников такого уровня подобная тактика срабатывала, но если они столкнулся с чем-то более сильным. Закончив с супом, Дрейк поднялся на ноги и протянул пустую тарелку Роуз, что кивнула и забрала ее. Роуз была такой же, какой ее представлял про себя Дрейк. Однако он не ожидал, что Роуз и Бесстрашный будут проводить так мало времени вместе. Казалось, им обоим было проще от этого. Может, ему выпала возможность воспользоваться этим, или же, над чем задумался. Дрейк повернулся на звук голоса, схватившись за свой меч, и увидел перед собой Энни, что улыбалась ему невинной улыбкой. Среди всех участников группы именно она вызывала у Дрейка наибольший страх, даже если сравнивать ее с Гастхаундом. По сути, Гастхаунд был довольно молодым мужчиной с простыми и прямыми мотивами. Пускай он и обладал наивысшей силой и множеством способностей, но Дрейк полагал, что если не переходить черту, он избежит его гнева. Но вот когда Дрейк встречался взглядом с Энни, он увидел, что она раскрыла его недавние размышления и сейчас слой за слоем снимала его мысли, докапываясь до его причин. Пускай Энни была с характером, но она была преданная и ни капли не колебалась, когда требовалось принять трудное решение. А поскольку она двигалась так быстро, что Дрейк сразу же терял ее из виду, то она была полной противоположностью Клариссе. Она – существо, предназначением которого было побеждать могущественных кластеров. Над остальными участниками группы, нейтрально ответил Дрейк, в текущей ситуации стоит быть честным. Скорее всего, она ощутила это, что немного сбило ее с толку. «Вы все невероятно сильные», — закончил Дрейк. На его слова Энни засмеялась, похлопала его по спине, но пристально осмотрела и сказала, «Не переусердствуйте, мистер Дрейк, или хотя бы держите себя в рамках, ведь в ином случае мой парень прикончит тебя, как только мы выберемся отсюда». После этих слов она ушла прочь, а Дрейк снова посмотрел на землю и закрыл глаза. Глава 412. Рэндидли широко зевнул. Ему понравилось сражение в том зале и последующая после того возможность улучшить свой навык готовка. Навык призыв защитников рощи оказался чрезвычайно эффективным. Хоть призванные существа исчезли спустя час, но за этот час они все время находились в эпицентре сражения, без особых усилий рвя в клочья котов, что по своей глупости приближались к ним. С ходом сражения сила его существ увеличивалась. Хоть поначалу они временами ошибались, чем несколько раз поставили под угрозу остальных участников группы, но к концу сражения их мастерство возросло. Приятно удивило и то, что они могут получать навыки и повышать их уровни. Если потратить достаточно времени на их тренировку, то это, вне всяких сомнений, окупится сполна. Вот только это заклинание отнимало уж очень много маны, что даже по меркам Рендидли, с его-то большим запасом маны, было чересчур много. Рендидли сомневался, что вообще отыщутся другие люди кроме него, которые потянут стоимость этого заклинания. К тому же это заклинание не могло складываться. Когда он попытался призывать еще одну группу защитников рощи, когда первая еще не исчезла, заклинание дало сбой. Рендидли посмотрел на бутылку в руке и поморщился. Когда он закончит подтягивать в уровнях готовку, ему стоит больше времени потратить на улучшение своего создания зелий, ведь это эффективное зелье Манеур 39 восстанавливает 214 единиц маны за 30 секунд. В Даннитауне появился некто более опытный в создании зелий, чем Рендидли. Конечно, городу это на пользу, но даже так это немного задело гордость Рендидли. С его желанием быть самодостаточным полагаться в зельях на кого-то другого, особенно в зельях, ведь именно это занятие было наиболее важным занятием Рендидли на первых порах, когда он был в начальном подземелье. Тогда он выращивал растения и создавал с их плодов различные зелья. Этим он заслужил доверие Шала. К сожалению, Рендидли, за все долгое время в мире Шала значительно подросли все навыки, кроме создания зелий. В то время он больше внимания уделял гравировке маны, нежели созданию зелий. Гравировка была его излюбленным ремеслом. Он не говорил, что поступил бы в это время по-другому. Однако все же было неприятно признавать, что кто-то изготавливал зелья лучше его собственных. Рендидли пытался утешить себя тем, что, возможно, в Даннитауне был известен какой-то лучший метод изготовления зелий или в них были более качественные ингредиенты. Но все это казалось жалкими оправданиями, отчего Рендидли становилось горько на душе. Но уже за минуту он громко засмеялся. По правде, ему стоило ощущать себя особенным, ведь помимо его превосходства в ближнем и дальнем бою у него были и прекрасные навыки создания зелий. Он был универсальным бойцом. Хоть в последнее время ситуация несколько начала меняться, но ему не нужно горевать, что он не лучший в каком-то занятии, на которое он тратил меньше времени, чем другие. Глубоко вздохнув, Рендидли поднялся с земли, потянулся и начал наслаждаться ощущением утренних солнечных лучей на своей коже. Если не брать во внимание пугающий громадный собор позади них, то это был самый обычный холм посреди леса. Перекрикивались птицы, шелестели листья. Позади него послышались чьи-то мягкие шаги. «И как тебе окрестности?» — обыденно спросил Рендидли, продолжая разминать руки и шею. «Как ты ощутил меня с такого расстояния?» — спросила Энни и надулась. Рендидли повернулся в ее сторону и посмотрел на приближающуюся девушку. После недолгого молчания она засмеялась и продолжила. «Неплохо. Монстров мало, и они далеко друг от друга. Хоть их уровни ниже уровней котов, но рискну предположить, что они сильнее их. Полагаю, каждого монстра можно сравнить по силе с рейд-боссом Г-ступени. А ведь у некоторых есть и стаи, каждое существо из которой имеет ту же силу. Их нельзя сравнить с рейд-боссом и его слабыми миньонами». «Ну», — заговорил Рендидли и цокнул, — «с таким мы можем справиться. Ты, в самом деле, думала, что и дальше все будут такими слабыми, как те коты. Наверное, я просто надеялась, что рейд подземелья будет несколько проще», — ответила Энни, покачав головой. «Но есть еще кое-что. В нескольких километрах на юге располагается деревня с жителями. Что-то вроде людей. И как они живут там?» «Что?» – удивился Рендидли. «Там живут люди?» «Я бы сказала, что деревню населяют кто-то вроде фэнтезийных эльфов», – небрежно сказала она и махнула рукой. «Длинные и тонкие конечности, напыщенные лица. Ну, ты понял, о ком я. Полагаю, они хорошо знакомы с этим лесом». Рендидли пришлось сдержаться себя, чтобы не высказать все свои чувства. Пусть ему было интересно наблюдать такую уверенную Энни, но он не мог сердиться на нее, если только она не выдумала все свои россказни на пустом месте. Долгие несколько месяцев она была беременной. За это время в ней накопилось много лишней энергии, и чтобы ее выпустить, она решила размять ноги, осмотрев окрестности. Рендидли надеялся, что за время ее прогулки она не перестаралась. Не хотелось бы, чтобы в критичный момент Энни не могла сдвинуться с места от боли в ногах. После этого он хмыкнул в своих мыслях, привлекая внимание Лукреции. Но можно было не волноваться, ведь она всегда наблюдала за его мыслями. Оторвавшись от изучения класса, Лукреция сказала, что я могу сказать, не доводилось мне слышать о людях, что жили в подземелье, но довольно часто в подземельях можно встретить нейтральные или даже дружественные племена монстров. Обычно их группы слабы, что они не могут особо помочь в сражениях. Однако они могут поведать о разной полезной информации вроде слабостей монстров или что-то в этом роде. К тому же, добавила Лукреция, если принять во внимание, что сейчас мы в рейд подземелье, в котором цель не просто убить босса, такие племена могут очень помочь своей информацией. Рендидли кивнул, а потом он осознал, что он неподвижно и молча стоял около 20 секунд, а Энни не отводила от него глаз. «Я понял тебя. Поднимай всех и обговорим это вместе. Скорее всего, потом отправимся посетить тех эльфов». Сидни с недовольным видом на лице смотрела на набросок, а потом взяла ластик и начала стирать часть рисунка с листа. Эти линии немного. Наблюдая за ней, Коперникус щелкнул челюстью, забавляясь, хоть его лицо и не могло показывать эти эмоции. «Подумаешь, сомневаюсь, что когда ты стал скелетом, то смог больше контролировать себя», — в раздражении сказала Сидни. «Должен признать, но рисование не для меня», — ответил Коперникус, почесывая кости своей челюсти. От его движения кости заскрежетали. Сидни с интересом спросила себя, действительно ли в том месте у него чесалось, или же это привычка, оставшаяся от времени, когда он был человеком. Она больше склонялась ко второму варианту, ведь даже на ветреную или дождевую погоду Коперникус мало реагировал. Не сказать бы, что он ничего вообще не ощущал, ведь в ином случае его бы убили в каком-то сражении, если он не мог ощутить вражеские атаки. Пусть у него и не было привычных органов осязания, но даже сейчас некоторая информация подобного рода доходила до его мозга. Как подозревала Сидни, это было что-то вроде вибраций, что частично передавали ощущения человеческого тела. Хоть вернее будет сказать, что эти чувства он ощущал напрямую душой, ведь его мозг уже давно разложился. «Почему ты предупредила Дрейка о грядущей войне?» — внезапно спросил Коперникус мягким голосом. Сидни поправила карандаш в руке, изменив немного его угол, чтобы закончить с таким углом весь рисунок. Коперникус согласился позировать для Сидни лишь для того, чтобы она выговорилась. Он хотел узнать, о чем сейчас она думает и где бродит ее сознание. Она предполагала, что он поступил правильно. Качество эскиза все еще не удовлетворяло ее, так что она вновь взяла ластик и начала стирать некоторые линии с рисунка. Сидни всегда перегинула палку, когда дело доходило до Рендидли. Когда они были друзьями, с этим еще было нормально. Хоть она и замечала, как странно ведет себя Эйс, когда она общалась с Рендидли. Однако сейчас они все стали в неком смысле политическими лидерами, из-за чего их отношения вышли на совсем новый уровень, что не учитывало их былые отношения. Стиснув зубы, Сидни открыла часть в своей душе, которую она погребла под яростью и разочарованием. «Представь», — медленно заговорила она, — «представь, что ты только что родился. Ты открыл глаза, и первой вещью, что ты увидел, стал гадкий утенок. Он был несчастным существом, что почти не могло заботиться о себе. Пускай тебя не волнует мнение других, но все они говорят, что это твой утенок». Сидни хотелось верить, что если бы у Коперникуса осталась кожа, он бы поднял свои брови и с вопросом посмотрел на нее, ведь его вопрос о Дрейке и войне внезапно перешел на такую неожиданную историю. Но Коперникус ничего не сделал, лишь наклонил голову на бок. Этот его жест по-своему очаровывал Сидни. Но сейчас она не остановилась на этом и продолжила. «Этот утенок казался все более неспособным, чем дольше я за ним наблюдала, или же чем глубже я в него смотрела, тем более посредственным существом он казался мне. В то же время меня все хвалили, и на спортивных соревнованиях, и в учебе все говорили, что я гений. Я много работала для этого, вот почему я добилась таких высот. А теперь представь мое замешательство», — говорила она, едва шевеля губами. Она уже не могла остановиться, а лишь продолжала выливать свои чувства на Коперникуса. Пусть даже они и звучали беспорядочно, но Коперникус доверял ей. «Когда я наблюдала, как тяжело трудится утенок, едва ли не тяжелее меня, но он ничего не добивается. Казалось, что само его существование перечеркивает все мое мировоззрение. Тяжелая работа всегда приносила мне свои результаты, но для него почему-то это ничего не давало. Он был лишь застенчивым и тихим мальчиком, который ничего не добивался, если не случалось какого-то чуда. Коперникус не шевелился, полностью сосредоточившись на ее рассказе. Сидни перевела дыхание и продолжила. «Поэтому я ушла от него, чему была рада. Лучше всего держаться как можно дальше от мальчика, которого прокляли небеса. И после этого мой мир успокоился. Все обрело смысл, и исчезли все несостыковки. Тяжело работаешь, добиваешься успеха. Расслабишься и замечтаешься, останешься позади. Я считаю, что люди больше всего ищут в мире форму, которая будет вкладываться в их понимание мира, что они смогут принять. Разве не этим все мы занимаемся?» — спросил Коперникус, подняв перед собой руку и начав осматривать свои костяные пальцы. Сидни улыбнулась с натяжкой, но карандаш в ее руке не остановился, продолжая вырисовывать линии челюсти скелета перед ней. Глава 413. Повисло недолгое молчание. Пока Коперникус размышлял над своим физическим и эмоциональным состоянием, Сидни продолжала попытки изобразить черты его черепа на листе. Она откинулась назад. Хоть ее работа не была идеальной, но для Сидни она была хотя бы на приемлемом уровне. Но с ее требовательностью она не могла остановиться, а потому продолжила рисовать, в то же время продолжив свой рассказ. «Спустя некоторое время утенок вернулся в мою жизнь. Однако его история не имела никакого отношения к сказочному превращению в прекрасного лебедя после 2 лет нашей разлуки. Если говорить об изменениях, то за это время усилилось лишь его глупое упрямство. Пусть это избивало с толку, но в то время меня заботил лишь мир вокруг меня. Я предпочитала не связываться с ним, чтобы он опять не разрушил мое понимание мира. Однако, вспомнив удар отца Рендидли между машинами, Сидни вздохнула. Его обвиняли в том, что он никогда даже не пытался летать. Обвиняли в том, что у него ничего не получается, ведь он даже не пытался. И если я еще могла принять то, что мир не замечал его прогресс, но я не могла смириться с тем, что никто не принимал его старания. Он был на верном пути. Он много и тяжело работал. В то время казалось, словно такова воля мира. Мы оба старались изо всех сил. И хоть наши старания воспринимались по-разному, мы все равно не сдавались. Коперникус ухмыльнулся и сказал: «Как волнующе знать секрет, о котором больше никто не знает». Сидни фыркнула и отмахнулась. «Говори, что хочешь. Обстоятельства побудили меня снова сблизиться с утенком, поэтому в старшей школе я приняла его. Затем однажды я сказала ему, что собираюсь оставить его и продолжить свой путь одна, ведь я просто хотела отыскать свое место в этом мире, где все подчиняется правилам. Такого места не существует», — со вздохом подметил Коперникус, смотря в никуда. «Может, ты и прав, однако возможен и другой вариант. Это место может не существовать лишь потому, что я его еще не создала», — возразила Сидни с горящими глазами. Откинувшись на спинку стула, она отложила карандаш. Линия подбородка стала чуть больше и округлей, чем у обычного черепа. К сожалению для Сидни, чтобы изобразить профиль, которым она осталась бы довольна, ей пришлось положиться на воспоминания о челюсти другого человека. «В любом случае, когда я оставила утенка далеко позади, он полетел. Не так уж высоко и далеко, но он сделал это лишь из-за своего тупого упрямства, насколько я могу судить». Сверкнув глазами, Сидни порвала набросок на кусочки. Затем она продолжила: «Когда утенок появился передо мной снова, он хотел сказать, что мы связаны. И, знаешь, когда тебе всю жизнь твердят, что вы друг другу принадлежите, в конечном итоге ты возненавидишь это, особенно если ты девушка-подросток». Коперникус мягким взглядом посмотрел на Сидни, проверяя ее. Он смотрел не на ее внешность или социальную роль, а на скрываемую за ними девушку. Он обращал внимание на ее мимику, осанку и возраст. Вид Сидни вызвал у Коперникуса ностальгические чувства. Он смотрел на нее взглядом, что был так похож на взгляд Гастхаунда, которым он не так давно осмотрел Сидни, оценивая ее не в сексуальном аспекте, но и не с точки зрения ее личности. В тот раз Гастхаунд будто попытался оценить ее пользу, как какой-то вещи. «И все же я не могу не спросить, какое отношение твоя история имеет к Дрейку?» Сидни заморозила клочки бумаги и встала, отвернувшись от Коперникуса. «Вообще-то, этот разговор был о моей способности к руководству, а не связан с твоим вопросом о Дрейке». Коперникус в улыбке обнажил зубы, но Сидни ощутила, что за этой улыбкой скрывалась некая необычная злоба. «Мне никогда не удавалось увидеть всю картинку, если я не понимал какую-то деталь», — заговорил Коперникус. «Все детали важны. Пожалуйста, успокой мои волнения. Сидни закатила глаза и сказала: «Если так хочешь знать ответ, то я не планирую начинать войну с Даннитауном. Это довольно бессмысленно и совершенно недальновидно. В будущем, если Даннитауну позволит развиваться текущими темпами, он станет промышленным центром зоны. Для нас это будет куда выгоднее, чем ты думаешь, ведь когда Даннитаун вырастет до определенного размера, он будет отчаянно нуждаться в услугах, которые мы можем предложить. Ах, работа над особыми проектами продвигается хорошо. Кто бы мог знать, что Ивандал может быть столь полезен, даже когда не ест», — с усмешкой сказал Копперникус. Сидни улыбнулась. «Я считаю, что когда ситуация с рейд-подземельем разрешится, мы столкнемся с другими зонами. Это наталкивает на мысли о войне, поскольку разные силы начнут претендовать на власть над последним бастионом человечества. Это будет очень тяжело. Поэтому сейчас не время сомневаться в том, что Гастхаунд на порядок сильнее всех нас». Замолчав, Сидни нахмурилась. Через некоторое время она вздохнула и продолжила: «Я не могу отрицать этого теперь, когда увидела своими глазами. Гадкий утенок превратился в упрямого монстра, стать которым он всегда стремился. Чувствую, отчасти в этом виновата я. Я не хочу драться с ним». Затем Сидни развернулась и направилась в свои покои. Рядом с выходом она остановилась и добавила: «А что касается Дрейка, это можно считать испытанием. Я хочу узнать, позволит ли он эмоциям затуманить свой разум. Я не хочу и думать о том, что в грядущей войне мне придется положиться на легкомысленных людей. Полагаю, это касается и меня», — с улыбкой заметил Копперникус, вставая. «Прости, но мне нужно заняться своими делами». Улыбка Сидни стала напряженной, когда она посмотрела ему вслед. Затем она пошла дальше, направившись к личному подземелью, которое находилось в глубине ее покоев. Недавно уровень этого подземелья был повышен с 37 до 44 за счет накопленных очков души Восточного края, которые люди добыли за уничтожение монстров и выполнение заданий. «Мне тоже». Нацеленная на Хризантему длинная коса гигантского богомола рассекла воздух и заставила сердце Теи вздрогнуть. Но не из-за страха. Когда она обрела в Даннитауне новый навык, то он наделил ее злобой и яростью, что сейчас окрасили мир в глазах Теи в красные оттенки и толкали ее в самую глубь сражения. Она не понимала, сможет ли в нужный момент сдержать этот порыв, чтобы не потерять в нем себя, полностью погрузившись в эти эмоции и сражения. Когда сейчас Гастхаунд прижал к земле четверых монстров, а Ис избивал еще одного, Тея позволила ярости овладеть собой. Взревев, она позволила инстинкту вести себя и просто встала на пути огромной косы, что была длиной с обеденный стол. Затем она взмахнула молотом, чтобы встретить косу, активировав при этом все доступные навыки. К счастью для нее, на поле боя был Люцифер, что прекрасно следил за своими союзниками и в некотором смысле догадывался об их замыслах. Люцифер приблизился к Тее и ударил своим огромным зазубренным оружием, что полетело к косе чуть быстрее молота Теи. Его оружие с оглушительным лязгом столкнулось с косой и замедлило ее, а следом за его мечом в косу врезался молот Теи, что был преисполнен ее дикой ярости, и сломал косу. Когда этот самый большой из богомолов закричал, остальные подняли головы. Вернее, они должны были это сделать, но один богомол был буквально превращен Эйсом в кашу, другой был пронзен кучей стрел, отчего напоминал ежа, еще один превратился в замороженную ледышку, а еще двух поглотила шевелящаяся масса лос и корней. Большой монстр начал отступать, когда понял, что дело приняло скверный оборот. «Добей его», — раздался голос Роуз, и поглощенная яростью Тея возмутилась. Да, она знала, что нужно добить монстра, нет нужды говорить лишнее, но из-за своей вспышки раздражения Теи, Хризантема отреагировала раньше ее. Получив много опыта после сражения с котами и сравнимых с рейд-боссами противников богомолов, Хризантема получила большой скачок в силе. Своим телом, достигающим теперь почти 3 метра в высоту, она врезалась в относительно хрупкого на вид богомола. Но тварь не собиралась играть в эту игру и широко расправила крылья. Вперед рванул порывистый ветер. Это замедлило Хризантему, но не остановило. Однако дало возможность для Теи выскочить из-за спины своего питомца, принявшего на себя основной удар ветра, и приблизиться к монстру. Богомол ударил косой в ее сторону, но Тея просто усмехнулась и, перепрыгнув лезвие, обрушила молот со всей силы на грудь богомола. Издав последний виск, он рухнул и некоторое время подергивался. Все отступили, позволяя существу умереть окончательно. Когда богомол прекратил двигаться, вспыхнул свет и рядом с его телом появился предмет. Взгляды всех устремились на него. Появляющиеся из монстров предметы сами по себе были довольно редки. В основном из трупов монстров приходилось вручную добывать материалы, а уже потом создавать из них предметы. Но если предмет появился, то он однозначно был мощным и уникальным, что мог значительно повысить чью-то боевую силу. Не спеша, чтобы никого не провоцировать, те, что оказалось ближе всех к предмету, подошла ближе и взяла предмет в руки. Это была небольшая сумка с четырьмя крошечными крыльями насекомого. Глаза Теи расширились от удивления, когда она увидела описание предмета. Крылья богомола-жнеца УР-46. Сокровище естественного происхождения, что образуется, когда богомол-жнец умирает при особых обстоятельствах, когда его крылья полностью невредимы, плюс 15 ловкость, плюс 10 реакция. При активации крылья вырастают до своего полного размера, наделяя своего владельца навыками звуковое продвижение УР-46 и воздушная ударная волна УР-46. Глава 414. Прочитав описание предмета, Рендидли почесал подбородок. Хотя крылья и могли помочь ему своими характеристиками и двумя навыками, но он сомневался, что ему подойдет подобное снаряжение. Начать хотя бы с того, как он собирается носить их под своей кольчугой. Что же случится, когда крылья увеличатся? Кроме того, у обоих навыков хоть и был 46 уровень, но их нельзя прокачать до более высокого уровня. Рендидли нахмурился, вспомнив о том, что у него самого и сейчас остались некоторые навыки и заклинания с низким уровнем, улучшить которые ему попросту не хватало времени. Его основные заклинания были куда более высокого уровня и постоянно улучшались, становясь сильнее. Подобный предмет, что не может развиваться, сперва действительно повысит силу человека, но постепенно начнет ограничивать его и тянуть назад. Впервые за долгое время Рендидли вспомнил группу людей, которых повстречал в мире Шала. Они передали ему энциклопедии по гравировке маны, взамен попросив лишь обещание о помощи. Похоже, они были в очень отчаянном положении, раз согласились на такой обмен с едва знакомым человеком. Рендидли не мог отрицать, что извлек огромную пользу из их подарка, что помог ему и поможет Даннитауну. Кроме того, они пообещали, что научат Рендидли рунам, заставившим их прекратить свое соперничество, рунам навыков, которые смогут расти вместе с их владельцем. От этой мысли Рендидли вздрогнул. Эта технология наверняка поставила бы Даннитаун на вершину их зоны, но сейчас не время для этого. Чтобы получить эти знания, Рендидли придется вернуться в мир Шала, а для этого ему потребуется достаточно силы, чтобы подавить своего врага в лице гильдии гравировщиков, что уже раз предупреждало его. Вся группа молча ожидала решения Рендидли касательно дальнейшей судьбы появившегося предмета. Что ж, разве в этом случае самый простой ответ не будет лучшим? Все видели, что те с Хризантемой внесли наибольший вклад в убийство этого богомола, медленно произнес Рендидли. Пусть она сама и решает, нужна ли ей эта экипировка или нет. Если же нет, то кому она должна достаться? Эйс сразу же нахмурился, и Рендидли мысленно вздохнул. Конечно, крылья могли быть полезны любому участнику их группы, но Рендидли сразу заметил, каким взглядом Эйс пожирал этот предмет. В конце концов, эти крылья дадут ему возможность быстро сократить дистанцию между ним и врагом, с чем у него всегда были проблемы. Рендидли с удивлением наблюдал, какими пугающими темпами Эйс улучшал свои навыки рукопашного боя, но вопрос с расстоянием все еще мешал ему раскрыть свой потенциал. Алана кивнула и приступила к разделке одного из других богомолов, вырезая части его панциря, чтобы позже передать Даннитауну. Хотя панцирь был довольно хрупким, но достаточно жестким и крепким, чтобы стать кухонной утварью или чем-нибудь другим. Лучше всего для этой цели подходили тела богомолов, убитых Рендидли. Они умерли действительно кровавой смертью. Он убивал монстров, просто игнорируя твердые части тела и поражая их корнями и лозами напрямую в мягкие уязвимые места и жизненно важные точки. Столь высокий уровень контроля давал огромные преимущества, одно из которых заключалось в том, что в уязвимые места было до смешного легко попасть, если противник не мог достаточно быстро уклоняться. Богомолы не успели даже отреагировать, когда корни Рендидли вырвались из-под земли и вонзились в их тела. Люцифер казался полностью безразличным к крыльям, хотя Рендидли полагал, что именно ему они принесли бы больше всего пользы с его-то огромным оружием. Однако он отрезал себе уцелевшую косу от убитого Теи богомола. По-видимому, ему понравился ее размер и вес. Сделав несколько пробных взмахов, Люцифер удовлетворенно кивнул и начал затачивать ее еще сильнее. В отличие от его зазубренного тесака, у косы лезвие было лишь с одной стороны, но урон, который могло нанести такое огромное оружие, был устрашающим. Кларисса и Птолемей заинтересовались крыльями, но лишь с научной точки зрения. Сейчас они о чем-то перешептывались между собой. Хоть их разговор не могла услышать большая часть группы, но с его развитым слухом и высоким восприятием Рендидли услышал, что они обсуждали вопрос, откроет ли такой предмет навык манипуляция воздухом. Рендидли эта мысль тоже показалась интересной, а также убедила его, что эти двое не очень хотят получить предмет, чтобы активно пользоваться им. Тея выглядела уставшей. Сначала она сделала несколько робких шагов к Люциферу, но когда тот проигнорировал ее, она заколебалась. Бросив взгляд на Рендидли, она подошла к Дрейку и спросила: «У тебя самый низкий уровень, верно? Может тебе? Спасибо за твою доброту, но со мной все будет в порядке», – перебил Дрейк и слегка поклонился. «В любом случае, идеальный кандидат для этого предмета – это ты. Мобильность в сочетании с силой хризантемы, сложив их вместе, ты станешь намного сильнее». Еще раз осмотрев группу, Тея приняла решение и оставила предмет себе. Рендидли вздохнул с облегчением, ведь ему нужно было разобраться с кучей собственных уведомлений. Его немного раздражало колебание Теи касательно судьбы предмета, но достаточно было вспомнить, как молода и застенчива Тея. Из-за ее недавней ослепляющей ярости, ее мягкая сторона отошла на второй план. Более мягкая сторона была буквально подавлена системой. Дав отмашку к установке лагеря, Рендидли занялся своими уведомлениями. В начале дня Рендидли достиг четвертого уровня, когда прорывался сквозь сильных врагов на пути к деревне эльфов, а в последнем бою он достиг пятого уровня. К тому же, поздравляем, вы достигли пятого уровня. Плюс 5 единиц на живучесть, восприятие, сопротивление, интеллект или контроль, плюс 3 единицы свободных характеристик, плюс 1 единица магических характеристик, плюс 1 единица физической защиты, плюс 1 единица магической поддержки, плюс 1 контроль, плюс 20 здоровья, плюс 24 мана, плюс 23 запас сил, плюс 1 регенерации здоровья и плюс 1.5 регенерация запаса сил, плюс 20 влияние создателя. Вы получили навык фантомный фонарь, необычный, уродин. Вы получили навык лавовый захват, редкий, уродин. Вы получили навык разрушение образа, легендарный, уродин. Фантомный фонарь, необычный. Призывает небольшой дух, который парит в указанном месте. Может быть проводником для чувств создателя. Создатель может сознательно переключать свое внимание на фонарь и получать сенсорную информацию от него. При использовании создателем фонарь обладает небольшой подвижностью. Фонарь можно легко развеять. Для создания требуется 400 маны. Сами по себе фонари не развеиваются. Подвижность повышается с уровнем навыка. Выживаемость повышается с уровнем навыка.